Материалистическая идея практики. В чем же состояла принципиальная новизна философских идей Маркса? Как неоднократно поясняли основоположники марксизма, домарксовский философский материализм, в том числе и фейербаховский, ограничивался констатацией зависимости человека, его практической и познавательной деятельности от природы. Человек есть часть природы, живет природой, и потому не является нейтральным носителем чистого самосознания или духа. В экономическо-философских рукописях 1844 года Маркс неоднократно возвращался к мысли об общественной социальной сущности человека. Развитие этой мысли определило направление, в котором Маркс преобразовывает материализм. Уже в тезисах о Фейербахе 1845 утверждается, что жизнь людей, в которой обнаруживается человеческая сущность, носит преимущественно практический характер. Человек не просто находится в природе, а практически преобразовывает, изменяет ее. Еще раньше, как мы помним, Маркс заключил, что трудовая деятельность, родовая для человека, то есть подлинно человеческая, в обществе отчуждения она извращена, перевернута, искажена. Отчужденный труд является проклятием утратой человеческой сущности. Поэтому философам и материалистам, и идеалистам подлинно человеческим в человеке всегда казалось только духовное начало, относящееся к высшим формам творчества и культуры. Практическая жизнь людей третируется как что-то грязно-торгашеское, античеловеческое и враждебное разуму и высшим философским ценностям. В действительности именно труд, как преобразование природы и активное одновременное преобразование людьми своих собственных общественных отношений, и составляет бытие человека в обществе. Таким образом, практика является наиболее глубинной основой и характеристикой человеческого мира. Главная фундаментальная философская идея Маркса состоит в том, что практика исходна и первична по отношению ко всему духовному миру, культуре, в ее даже самых далеких от практики проявлениях. Практика носит общественный характер. Ее нет вне общения и связи между людьми. Практика исторична. Она состоит в непрерывном преобразовании людьми условий, обстоятельств и самих себя. Практика есть предметная деятельность, поскольку люди действуют не в безвоздушном пространстве, не в чистом мышлении, а в реальности, где приходится преобразовывать то, что дает природа, и то, что уже создано другими людьми, то есть различные предметы. Соответственно, все виды сознания людей включены в практическую жизнь и следуют за общим ходом развития практики. Они выражают, осмысливают, осознают, отражают только то, что так или иначе уже вошло в разряд практических проблем. И именно в исторической практике в конечном счете и решаются все те теоретические проблемы, которые кажутся мыслителям исключительно делом просвещенного философского разума. Соответственно, теоретик только в практическом воплощении, в содействии или противодействии историческому развитию практической сферы действительной жизни людей может обосновать правильность, истинность, плодотворность своих взглядов. Так Маркс значительно расширил и развил сферу действия главного положения материализма. Материализм был распространен на область общественных явлений, общественной жизни. Практическая деятельность людей, преобразование природного мира, производства и преобразование людьми самих себя является основой изменений в духовном творчестве, культуре, искусстве, философии и так далее. Это глобальное философское обобщение. Оно утверждается в масштабе всей всемирной истории для всех времен и народов. Бытие людей, практика, рассматривается здесь как явление всемирно-историческое. Соответственно, духовная культура, творчество, сознание общества берутся в объеме общечеловеческом.